Христос воскресе! В сегодняшнем Евангелии мы слышим, как Спаситель пришел к колодцу Иакова, чтобы встретить женщину-самарянку. Он долго шел к этой женщине, к одному человеку, совершая свой путь под палящим солнцем. Был шестой час, то есть полдень, по тогдашнему исчислению, самый пик жары, и он изнемогал от усталости и хотел пить. Почему, спрашивают святые отцы, он шел не ночью, когда прохладнее и гораздо легче идти? Потому что всю ночь, как мы знаем, он посвящал молитве, а день, не теряя ни часа, служению людям. И мы видим, что наш Господь, Бог, ставший человеком, это тот, кто плачет, видя умершего, тот, кто на кресте будет страдать, а теперь он изнемогает от жажды. Почему же он, будучи Богом, не может преодолеть своей божественной силой эту жажду? Конечно, все в его власти, но тогда он бы не был подлинным человеком, и победа, которую он одержит, не была бы той победой, в которой мы можем принимать участие, которая нам также принадлежит. Разве не насытил он пятью хлебами 5000 человек? Разве он не шел по воде, что ему стоит одним словом, одною мыслью повелеть, чтобы из скалы или из песка забил источник и утолил его жажду? Но именно здесь нам открывается самое главное. Никогда, ни разу в своей жизни он не совершил ни одного чуда ради себя, ради того, чтобы накормить себя, утолить свою жажду, облегчить свою боль. С самого начала, с Рождества, он приобщается всей нашей немощи. Младенцем он бежит от меча Иродова, как простой человек. И это тоже делает ради нас, а не ради себя, потому что еще не пришел час его. Но когда придет его время сразиться со смертью, он выйдет навстречу ей для того, чтобы спасти всех, и для того, чтобы смерть каждого из нас обернулась вечной жизнью. Все в нем исполнено бесконечной божественной любви ко всему человеческому роду и каждому отдельному человеку. Все взвешено на каждый час и на всяком месте. Все содержит Господь, и весь мир несет, как крест, на котором Он скажет свои святые слова «жажду». Он жаждет нашего спасения. Он просит пить у женщины-самарянки. «Дай мне пить», — говорит Он. 2000 лет звучат эти слова, обращенные не только к самарянке, пришедшей к колодцу, а каждому, без исключения человеку, до конца времен. Каждому человеку, который есть на свете, Господь обращается и говорит: «Дай мне пить», потому что хочет получить любовь в ответ на свою любовь. Даже чаша холодной воды – чаша воды, которую Он просит у нас, не нам принадлежит. Она Его, потому что Он сотворил эту воду. И каждая чаша, которую мы подаем другим людям во имя Его, оплачена Его кровью. Его словами, которые Он скажет на кресте, жажду. Однако он просит эту воду не как творец у своего творения, а как обычный человек у другого человека, сам смиряясь до конца и научая нас самому главному, что есть в человеческих отношениях, служению друг другу. «Если бы ты знала дар Божий, — говорит Господь этой женщине, — Он говорит эти слова каждой душе человеческой. Что такое дар Божий? Дар Божий — это все, что есть у Бога. И это вода, которую Господь сотворил для человека, и весь мир, все люди, которые существуют в мире, это дар Божий человеку. И все события, которые происходят, вся история совершается ради одного человека. Это дар Божий, чтобы ты мог увидеть присутствие Господа во всем. Но есть бесконечно больший дар Божий человеку. Это сам Христос, который, давая нам свои бесчисленные дары, отдает вместе с ними самого себя. Если бы ты знала, душа человеческая, дар Божий, ты бы трепетала от страха и ужаса и плакала бы от радости, не находя никаких слов, чтобы выразить благодарность за это чудо. Господь отдает нам себя в святых дарах. За праздником Преполовения в эти дни мы слышим запричастный стих: «Яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем». Этот дар каждый день дает нам Христос, предлагая его всем. «Примите, едите, — говорит Господь, — и пийте от нея все». Если бы мы знали этот дар Господень, мы бы не испытывали никакой жажды. «Господи, — говорит ему самарянка, — дай мне этой воды, этот дар, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И Господь поворачивает разговор на другую тему, с тем, чтобы дать понять ей, о каком даре идет речь. «Пойди, — говорит он, — позови мужа твоего». «У меня нет мужа, — отвечает женщина. И Господь за то, что она правду сказала, объясняет ей ее жизнь. Он говорит ей о том, что у нее было 5 мужей. Одних этих слов оказалось достаточно, чтобы перевернуть ее душу, потому что открылся грех, который она скрывала. И следующие его слова прозвучали, как гром среди ясного неба: «И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Смотрите, к какой женщине пришел Христос, ради кого Он совершил этот долгий путь, и ради кого Он идет на крест. И вот мы видим, как эта женщина начинает понимать самое главное, что есть в человеческой жизни, что душа дороже всего мира, и что грех губит душу, лишая ее всякой радости и всякого смысла. И усилие человека найти ответ там, где кажется полная безысходность, встречает любовь Христову. Пусть каждый из нас поймет, о чем здесь идет речь. Эти слова сказаны не просто женщине-блуднице, а каждой душе человеческой, потому что у каждой души человеческой было 5 мужей, говорят святые отцы. То есть 5 чувств даны человеку, с которыми он живет в этом мире. И человеку кажется, что можно так жить с этими 5 чувствами, которые определяют его естественную жизнь. Но будучи не в состоянии обеспечить жизнь собственными силами, человек отступает от этих союзов с естественной жизнью и обретает мужа беззаконного, грех. Господь хочет сказать, что естественная жизнь, даже по добру и по правде, рано или поздно становится ниже естественной, греховной, там, где нет благодати. пока человек не обретет благодать, новую жизнь, ради которой Христос идет на крест. Самые лучшие, самые чистые, самые благородные из людей, тем более все человечество, как мы наблюдаем, идет именно по этой стезе. От пяти своих естественных чувств, от своих естественных даров оно не спадает в нижеестественное состояние, так что грех становится нормой жизни для всех. Только благодать Божия, только эта живая вода, о которой говорит Христос, может спасти человека. И потому Церковь – это живая вода, это поклонение Христу Богу в духе и истине. Не просто внешнее благочестие, соблюдение церковных правил, уставов и постов, а живая вода любви Божией, которая достигает нашего сердца. И тогда мы понимаем, в чем заключается жизнь, а все остальное – жажда, адская мука. И тогда человек делается способным ответить на любовь Христову отдачей своей жизни и души, и тела, с тем, чтобы Господь всегда подавал ему воду живую. Сегодня Христос говорит своим апостолам и ученикам, и всем нам, что многие в роде человеческом, лучшие из людей, пророки и праведники, шли к дню жатвы Христовой, но они не достигли его, а вы входите в их труд, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Нам есть что жать. Тот смысл, ту духовную правду, которую явили в своем подвиге древние пророки, апостолы, святые и все наши бесчисленные мученики. Как говорит Слово Божие, мы призываемся быть соработниками самого Господа. И если мы пойдем этим путем среди смертельного зноя нынешней жизни, то сможем, наконец, как самарянский народ, сказать, не только по чьим-то словам, и не потому, что мы слышали проповедь в церкви или прочитали об этом в Евангелии, сами видели и сами знаем, что это Мессия Христос, Спаситель мира, утоляющий жажду всех, кто приходит к Нему. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.